Отине. Максим Никанорович оглянулся через плечо и с удивлением посмотрел на старейшину. Просто вопрос был действительно неожиданный. Никогда Матвей Иванович не интересовался членами других кланов, особенно теми, кто находится в услужении. Ему это было неинтересно. «Ты чего меня бесишь?» – моментально взвился Карамзин. «У дома воды до хрена левых рук? Простите, Матвей Иванович», – растерялся. Затряс головой Максим Никанорович. «Виноват. Ну а раз виноват, то давай исправляйся», – буркнул старейшина дома Черной Луны, уставившись в окно. «Рассказывай все о тени. Вообще все. Хочу знать даже то, что говорить вслух неприлично». Глава 6. «Я чувствую подвох и подозреваю наличие ловушек. Нет, нельзя туда ходить, Алина. Черт. Владик, ты зачем ей показал выход на крышу? Борька. Борька, чтоб тебя великая тьма разорвала. Следи за этими двумя. Да чтоб тебя». Я топнул ногой, хотя, конечно же, топачи не топачи, ничего не изменится. Еще попытался придать своему взгляду положенной ситуации суровости, но чего-то не действовало ни одно, ни второе. Имею в виду, ни взгляд, ни суровость. Вообще, мы должны были благополучно отойти ко сну, однако ничем подобным даже и не пахло. Алина с Владом развлекались по полной программе. Сначала они прыгали с кровати на кровать, а потом девчонка ухитрилась выскользнуть из комнаты и пробраться на крышу общежития. Хорошо, что я вовремя спохватился, успел забрать ее оттуда сразу. Вообще, конечно, думаю, со стороны все происходящее смотрелось очень уморительно. Мне так-то на вид ничуть не больше лет, чем этой парочке артефактов, а я ношусь за ними, как мамочка, пытаясь избежать локального апокалипсиса. Даже не как папочка, а как самая настоящая квочка, собирающая цыплят. И возможно, я бы даже посмеялся над нелепостью всей ситуации. Вот только лично мне было ни разу не смешно. За каких-то несколько часов в обществе двух артефактов я уже был готов убить кого-нибудь. Влада с Алиной же не убьешь. Нельзя. Их даже выдрать и поставить в угол невозможно. Чревато непредсказуемыми последствиями. Просто эти двое постоянно пытались спорить, пререкаться или доказывать друг другу, кто круче. Естественно, кто круче и важнее для меня. Вот такой побочный эффект у артефактов. Им необходимо быть значимыми для своего хозяина. Детская ревность. Сознанием дела сообщил Борька после первой же из стычки. А она, естественно, произошла очень быстро, буквально сразу после того, как Алина въехала в нашу комнату, которая, между прочим, не резиновая. Если смерть собирается тащить ко мне под бок все артефакты, то, пожалуй, у нас проблема. Нужно выделять отдельный этаж. А я вот не понял. Кто-то решил поиграть в мозгоправа. Я повернулся к Бетайласу, переместив вектор своего гнева на слугу. В этом мире, кстати, они очень популярны. С умным видом высказался Борис, хотя суть была уж точно не в этом. Я очень рад, что ты так прекрасно разбираешься в особенностях закрытого мира, но меня гораздо больше устроит, если ты начнешь лучше следить за детьми. Я прям злился. Сильно. У меня даже возникла мысль, что на самом деле Валькирия придумала новый вид издевательств, что она приволокла Алину вовсе не ради той цели, которую озвучила. В реальности, просто бывшая госпожа решила отыграться на бывшем слуге-некроманте столь изощренным способом. Кстати, смерть, хитрая, двуличная дамочка, совершенно права оказалась насчет Левина. Директор на появление Алины отреагировал с абсолютным спокойствием. После нашего непродолжительного совещания в библиотеке, которая закончилась моей капитуляцией, Валькирия решила, что можно всем расходиться. Я, честно говоря, слегка удивился. Так-то всего лишь неделю назад с моей стороны в сторону смерти прозвучали откровенные намеки на существование некоторых непреодолимых противоречий между нами. А эта дамочка сначала вообще не появлялась, теперь просто привела девчонку и все, никаких ответных мер. Варианта 2 и оба относятся к категории невозможных. Первый, Валькирия не поняла нашей словесной перепалки, а это очень вряд ли. Мы весьма категорично вели себя оба. Ситуация с Мариной выбесила меня изрядно, и смерть с самого начала знала, что реакция будет именно такой. Не могла не знать, иначе не стирала бы мои воспоминания о няньке. Второй вариант, высшая не против отпустить бывшего слугу-некроманта на вольные хлеба, позволив действовать самостоятельно. То есть, как бы, цель моего пребывания в данном мире – власть Валькирии, но она доверяет всему, что я буду делать. Пожалуй, даже в первый вариант готов поверить быстрее, чем во второй. Смерть никогда и никого не выпускает из своих цепких ручек. Она крайне жадная особа. В любом случае поведение Валькирии сильно напрягало, потому что был еще третий вариант, самый поганый. Она затаила злость и готовит какую-то пакость. То есть сейчас, пока я ей нужен, готова закрыть глаза на вызывающее поведение взбеленившегося слуги, но как только необходимость в моей помощи отпадет, она меня уничтожит. Причем, уверен, способ уничтожения будет максимально изощренным. Убить слишком просто. Заставить мучиться долгие, долгие тысячелетия, самое оно. Как бы то ни было, спросить Валькирию в лоб я не мог. Вернее, мог, конечно, но со стопроцентной гарантией скажу, ответ будет очень далек от правды. Ну и какой смысл тогда сотрясать воздух? Поэтому из библиотеки мы вышли молча, без споров. Имею в виду себя, Бориса и девчонку артефакт. Смерть осталась в обществе книг заниматься какими-то важными делами. Представить не могу, с какими. Алина, кстати, вела себя в тот момент достаточно спокойно, даже скромно. Стеснялась, наверное. Правда, едва оказались на улице, попыталась взять меня за руку. Эй, давай только без этого. Я резво отдернул конечность, но потом, заметив испуганный, растерянный взгляд девочки, понял, она просто ужасно боится. Видимо, ее, как и Влада, никогда не выпускали из определенного места. Великая тьма. Поморщился я, глядя в синие, подозрительно заблестевшие глаза Алины. Борька, возьми нашу гостью за руку. Она боится. Хозяин. Борис аж покраснел. Честное слово. Хотя по всем законам своего посмертного существования кровь у него к лицу точно приливать не может. Я Бетейлос. Я повелитель злобных духов. Я не нянька. Сейчас кое-кто отправится к своим злобным духам и будет сидеть там. Устроить? Борька с шумом выдохнул воздух через ноздри. Правда, сначала вдохнул его ртом. Поэтому выглядело это так, будто у Бориса случился приступ астмы и агрессии одновременно. Но потом все же ухватил Алину за руку. «Извините», — тихо сказала девчонка. Не хотела причинять неудобства. Ее голос звучал приятно. Он был мягкий, тонкий, похожий на звук мелодии. Не успели мы отойти от здания библиотеки, как навстречу нам по всем законам подлости попался директор школы. Он целенаправленно, сосредоточенно топал в сторону административного здания и выглядел крайне озадаченным. «Бастар», — начал было Левин, но вовремя вспомнил, что теперь я являюсь официально признанным членом семьи, хоть и незаконнорожденным, то есть, кадет Карамзин. «Хорошо, что ты попался мне. Значит так, помимо занятий, которые проходят с остальными учениками, тебе еще потребуется посещать особые уроки». Директор говорил достаточно бодро, при этом по девчонке всего лишь мазанул взглядом, сразу переключившись на меня, будто его вообще ни разу не удивило присутствие посторонней особы женского пола на территории школы. «Это Алина», — сказал я, практически перебив Левина. «Просто мне стало очень, очень интересно, а что происходит? Михаил Сергеевич должен сейчас от бешенства идти пятнами и плеваться слюной, а он абсолютно спокоен». «Алина», — директор уставился на артефакт, будто только что ее заметил, нахмурился, подумал секунду, а потом радостно сказал: «Алина, да, я знаю, госпожа библиотекарь предупреждала, что приедет твоя какая-то дальняя родственница по материной линии, ей негде жить, никого не осталось, только ты». Рядом раздался громкий коронный хрюк Бориса. Он теперь постоянно так делает, если очень сильно удивляется. И в данную секунду Борька как раз был очень сильно удивлен. Впрочем, как и я. «То есть вас это совсем не беспокоит, не смущает, не волнует?» — поинтересовался я настороженно. «Нет, конечно», — Левин небрежно махнул рукой. «Если хочешь, проведем ее как служку». Директор снова сосредоточенно замолчал, соображая, к кому привязать девчонку. В принципе, вариантов немного. Просто Борька точно не подходит на роль хозяина. Он сам слуга. А наличие служанки у слуги бастарда – совсем уж странная история. «Ой, да какая, к черту, разница», – решил в итоге Левин. «Пусть вон, тоже твоей считается. В конце концов, нигде не сказано, сколько может иметь бастард помощников по хозяйству. Так вот, по поводу особых уроков, возникла небольшая проблема. Нигде не можем найти специалиста по ядам. Не требовалось нам такие учители раньше. В общем, придется чуть подождать». Левин закончил свою речь, потом очень подозрительно засмеялся, совершенно непонятно чему, и поскакал в сторону администрации. «Поскакал» — это не образное выражение. «Он что, «Пьяный?» – спросил Борька, глядя вслед Михаилу Сергеевичу. «Да, только не в том смысле. Состояние эйфории. Всему рад, все видят в положительном свете. Смерть, похоже, постаралась. Думаю, чуть с его энергией поработала. Вот его теперь и таращит, как дурака». Бетайлос в ответ на мое высказывание только тихо хмыкнул. Мы снова двинулись вперед к общежитию, и я попутно задумался. Таскаться постоянно с девчонкой – идея не очень, как и светить ее перед остальными учениками. Валькирия, конечно, проблему с Левиным решила, но детишки будут пялиться на Алину и задавать лишние вопросы. Надо подумать над тем, чтоб в мою спальню был какой-то отдельный вход. Естественно, перестраивать ради меня общежитие никто не будет, но вот использовать, например, пожарную лестницу, чтобы забраться на крышу. С другой стороны, что ж я, буду как вор в свое собственное жилище пробираться, тоже бред какой-то. Нет, смерть точно появлением второго артефакта захотела усложнить мне жизнь. Кадет Карамзин, я так задумался, что не заметил наставника Леонида, который шел нам навстречу. В отличие от директора школы, Леонид Алину заметил сразу, и у него ее присутствие точно не вызвало ни эйфории, ни счастья. «Это что?» – спросил он меня, глядя при этом на девчонку. «Ну вообще, конечно, более уместно спросить, это кто?» – вежливо поправил я наставника. А от уместности вопроса суть не меняется. Откуда в обществе учеников появилась данная особа? Леонид хмуро изучал артефакт, и по его раздражению сразу становилось понятно – с ним смерть ничего не делала. Моя дальняя родственница, у которой... Начал я объяснять, а потом подумал, да какого черта? Пусть между собой выясняют и разбираются. Знаете, директор в курсе. Спросите его, он вон туда побежал. Я махнул рукой в сторону, где теоретически должен быть Левин, а затем подтолкнул Борьку вперед, намекая, что пора валить. Борис, который в некоторых ситуациях отличается хорошей реакцией, моментально сорвался с места, увлекая артефакт дома кинжалов за собой. Я тоже не стал задерживаться. Правда, пока топал к общежитию, спиной чувствовал, Леонид стоит на месте и пялится на меня. В комнате нас встретил радостный Владик. Радость его угасла в один момент, как только в спальню вошла Алина. «Если ты сейчас спросишь, кто это или что это, у меня случится приступ гнева», — предупредил я пацана. «Зачем спрашивать?» Владик, насупившись, наблюдал за своей сестрой. «А я еще думаю, зачем нам четвертую кровать притащили? Скоро в комнате будет не развернуться. Одни только кровати. Оказывается, вон оно что». Я покрутил головой, осматривая спальню. Действительно, в наличии имелась четвертая кровать. Конечно, Владик передергивает насчет не развернуться. Но вот если к нам подселится еще кто-нибудь, тогда, да, будет уже проблематично. Надо этот вопрос с Валькирией утрясти. Или пусть подсуется насчет отдельного жилья, или хватит уже таскать ко мне ворованные артефакты домов. «Привет». Алина, наоборот, увидев Влада, разулыбалась и перестала бояться. «Вы что, друг друга?» Я ткнул пальцем сначала в девчонку, потом в пацана. «Чувствуете?» «Типа того, конечно», — кивнул Влад. «Кстати, когда эти два ребенка оказались рядом, я с интересом отметил, насколько они похожи. Вот прямо одно лицо, только разница в половой принадлежности создавала некоторые отличия. И вот уже после знакомства детишек начались выкрутасы. Так как я ушел со смертью, мне нужно было выяснить, что именно задали к завтрашнему дню. Я же отсутствовал на последних уроках. Для этого отправился по соседним комнатам в поисках одногруппников. К счастью, ближе всего жили двое пацанов, не имевших отношения к компании Розенкранца. Они ко мне отнеслись вполне дружелюбно и все подробно рассказали. Странные ощущения я испытал еще будучи в их спальне. Во мне вдруг начала бурлить сила. Это чувство я знаю очень хорошо и перепутать его ни с чем не мог бы. Будто резко включился фонтан внутри. Фонтан, из которого вверх стрельнул поток силы. В ту же секунду произошло следующее. Из кувшина с питьевой водой, который стоял на одной из тумбочек, медленно выплыла вся жидкость, которая там находилась. Просто поднялась вверх и зависла над емкостью, словно водное облако. У меня от неожиданности чуть глаза на лоб не вылезли. Нет, я знаю, такое возможно, когда кто-то целенаправленно использует силу. Но я конкретно в данную минуту не делал вообще ничего. К счастью, пацаны как раз говорили со мной и происходящего не видели. Иначе, боюсь, у детишек возникло бы очень много вопросов. В этом мире просто так вода в воздухе не парит. Но самое главное, я ощущал силу, внезапно активизировавшуюся во мне, хотя точно знал, ерунда какая-то, это было похоже на самопроизвольный всплеск, чего не бывало с давних пор, с тех самых, когда учился контролировать обретенное могущество. Я напрягся, загоняя воду обратно в кувшин. Однако эта гадина вдруг начала менять очертания. Буквально через секунду вместо водного облака обозначилось довольное лицо Владика. Тоже, естественно, сотканное из воды. «Пришибу», — прошипел я машинально сквозь зубы. «Что говоришь?» — удивился один из пацанов. «Говорю, себя пришибу, если не сделаю все задания», — улыбнулся я одногруппнику, параллельно упорно запихивая воду в кувшин. «А-а-а, да», — закивали головами одногруппники, — «завтра будут спрашивать и по истории, и по математике, так что, лучше делай». Я хотел ответить, что, конечно, все понимаю, но вместо этого резко закрыл рот. Затем, не веря своим собственным ощущениям, провел языком по второму ряду зубов. Водное лицо Влада, воспользовавшись моим замешательством, а я, естественно, обалдел от происходящего, сначала подмигнула мне одним глазом, а потом, почувствовав свободу, рванула ввысь. Вот тут я уже разозлился по-настоящему. Со всей дури шлепнул по водной башке артефакта силой, загоняя внутрь кувшина. Так как одновременно я пытался избавить свой рот от столь ненужной вещи, как еще одни зубы, то в итоге промахнулся. Вся жидкость с громким звуком шлепнулась мимо графина. «О, блин!» Пацаны, естественно, обернулись, увидели лужу на тумбочке и пустой графин. «Это что за прикол?» — спросил один, по-моему, Миша. Фамилию не спрашивал. «Ерунда какая-то», — согласился второй и подскочил к тумбочке. Схватил кувшин, поднял его, посмотрел на абсолютно целое дно. «Что за фокус?» «Я понял, пора валить», — промычал что-то насчет благодарности за помощь, выскочил из комнаты и бегом рванул в свою спальню. «Вы тут что, совсем охамели?» — гаркнул с порога на Алину и Влада. Эта парочка стояла друг напротив друга, с красными, злыми лицами. И, кстати, девчонка уже не выглядела испуганной. «Хозяин, ну подожди, они тут решают, кто из них для тебя важнее и полезнее», — отозвался Борька со своей постели. Он развалился на кровати, вытянув ноги, и с интересом наблюдал за детишками, которые вдруг решили помириться тем, что у одного еще не выросло, а у второй априори нет. «Подожди», — я широко открыл рот и ткнул пальцем прямо внутрь, чтоб Борька точно понял, что меня разозлило. «Эта чудесная девочка изменила мои зубы, просто добавила еще 32 штуки. Я кто, акула, невиданный монстр?» Если бы вовремя не замолчал, у двоих учеников возник бы такой же вопрос. «Да убери их, ты сопротивляешься, я не могу ничего сделать». Последнее распоряжение относилось к Алине. Конечно, еще в спальне у одноклассников я понял, что это она использовала силу, которой наполнена. «Возможности изменения тела, будет весело», — многозначительно сообщил Борька, наблюдая, как второй ряд зубов исчезает из моего рта, медленно вытягиваясь внутрь десен. Глава 7. Подвох вылазит с другой, неожиданной стороны. «Это шутка?» — спросил я наставника Леонида. Затем сосредоточенно прищурился, пытаясь разглядеть на мрачной физиономии учителя признаки скрытой издевки. «Он же издевается, надеюсь». Однако, признаков не наблюдалось. Зато во всей красе можно было насладиться раздраженным лицом и хмурым взглядом наставника. «Похоже, что я шучу», — поинтересовался он, изогнув одну бровь. «Или похоже, что я безумно люблю шляться на ночь, глядя по близлежащей территории школы, наблюдая при этом, как бестолковые, неумные кадеты приводят ее в порядок». Леонид стоял на пороге моей спальни и, пожалуй, соглашусь, его недовольное лицо совершенно не свидетельствовало о внезапно проснувшемся чувстве юмора. Он даже в комнату не собирался приходить, так и замер возле двери, оперевшись плечом о косяк. Более того, наставник переоделся. Теперь на нем вместе привычного черного костюма, который носят все учителя, была спортивная одежда такого же темного цвета, а под мышкой он держал связку хозяйственных перчаток. «Хочу напомнить о распоряжении директора, кадет Карамзин. Или вы думали, он ради красного словца упомянул наказание? С сегодняшнего дня, помните?» «Да, дня, вот именно. А сейчас», — я повернулся к окну и широким жестом указал на сгущающиеся за стеклом сумерки, — «того и гляди, совсем стемнеет. Вы как себе это представляете? Ну, знаете, кадет Карамзин, точное время не оговаривалось. Господин Левин приказал приступить к уборке территории сегодня. Вот, как освободился, так и собираю вашу дружную команду. Уж извините, кроме светлых персон наследников и вашей персоны, чуть менее светлый. У меня есть еще заботы. Розенкранц, Блант и второй Карамзин ждут нас во дворе. Хаэм, да, как-то неудобно вас теперь обоих именовать фамилии и дома. Нумерацию, что ли, придумать? Карамзин 1, Карамзин 2. Наставник Леонид после присяги упорно и демонстративно мне выкал. Не знаю, почему. Возможно, ему, как и остальным, казалось вопиющим безобразием, что старейшина дома Черной Луны дал фамилию бастарду. Случай-то, прямо скажем, действительно вопиющий. Ну здорово, что тут еще скажешь? Буркнул я, развернулся и направился к шкафу, собираясь одеться. Просто появился Леонид очень не вовремя. Прямо совсем вовремя. Владик с Алиной только угомонились и улеглись по своим постелям. Я, само собой, облачившись в пижаму, тоже улегся. Мне хотелось в тишине подумать о случившемся в столовой. А подумать, между прочим, есть над чем. Во-первых, метаморфозы, происходящие с Бетейлосом, начали меня напрягать. Нет, сам факт его услужения радует. Оказывается, злобные духи вполне себе отличные помощники. Надо учесть данный факт на будущее. Польза Бориса все-таки очень заметна. Однако, маленькие особенности, коими Борька грешил с самого начала, постепенно обретают вид прям очень больших особенностей. Само главное, я не понимаю причины и сути всех изменений Бетейлоса. А если мне что-то непонятно, я нервничаю. Потому что непонятные вещи имеют свойство преподносить неприятные сюрпризы. Закономерность, которую я хорошо усвоил с опытом. Вот теперь, внезапно проснувшаяся Борькина способность питаться эмоциями окружающих. Что за новшество? Даже с учетом высокого положения Борьки в иерархии остальных злобных духов, это вызывает вопросы. Духи потребляют чувства своих сосудов. Они питаются эмоциями тех людей, в которых вселяются. В этом и суть одержимости. Но опять же, эмоции живых людей. А Борис вселился в тело, которое, как в сказке, ни живо, ни мертво. Душа его вроде покинула это тело, и в то же время осталась удерживаемая той паутиной, которую видим только смерть, я и артефакты. И уж тем более, никогда Бетейлосы не потребляли эмоций посторонних. А вот Борька теперь может. Так выходит, что делает его не просто духом, а кем? Вот в чем вопрос. В кого превращается Борис? Во-вторых, кто запечатал детей, находившихся в столовой во время куриных развлечений? Еще одна загадка, над которой не мешало бы поломать голову. И вот тут точно на случайность или совпадение не спишешь. Если Борькины изменения хоть как-то, с очень большой натяжкой, можно оправдать его изначальными особенностями. Призван в закрытый мир, является первым Бетейлосом, вселившимся в почти мертвое тело, существует в этом теле вместе с зависшей на полпути душой, то насчет печати такой вариант не прокатит. Ее целенаправленно кто-то поставил, дабы детишки не сказали лишнего. Вопрос, кто? Данное заклятие хоть и несложное, но для его воплощения требуются определенные знания. Знания, которых в закрытом мире нет ни у кого, кроме нас с Валькирией, естественно. Ни я, ни Валькирия в данном случае ни при чем. Соответственно, что? Соответственно, в школе находится некто таинственный, явившийся сюда из миров веера. Тадам, вот так сюрприз. Даже главы домов не знают, что такое заклятие. Они всего лишь пользуются силой своих артефактов. Чистой силой. Их не учили строить сложные формулы. Они этого просто не умеют. Про остальных и говорить нечего. Тогда, кто этот умелец? А главное, каким образом данное существо, поостерегусь использовать слово «человек», оказалось в закрытом мире. Однако, появление Леонида на корню зарубило все мои намерения хорошенько проанализировать ситуацию. И да, я действительно забыл о дурацком наказании, назначенном директором. «Хозяин, я с тобой». Борька вскочил с кровати, на которой для достоверности изображал спящего, а затем тоже метнулся к шкафу. Я обернулся, посмотрел на вход в комнату. Там уже никого не было. Видимо, Леонид счел меня достаточно умным, чтоб я сообразил, как найти выход из общежития во двор и самостоятельно туда добрался. «Нет, Боря, ты давай-ка оставайся с этой парочкой. Боюсь, без присмотра, они тут таких дел натворят, потом не разгребем», — велел я Бетейлосу. «Чет», — тут же отреагировал Владик, приподнявшись в постели. «Да, Чет», — поддакнула Алина со своей кровати. «Видишь, я многозначительно посмотрел на Борьку. Появилась перспектива остаться без контроля, и они моментально спелись. Нет, будь здесь, Я быстренько отработаю наказание и вернусь. Не будет же нас Леонид всю ночь таскать по лесу. Да и потом, что там может случиться? Только если в грязи извожусь. Думаю, раз Левин уборку назвал наказанием, наверное, территория ну очень грязная. Борька, конечно, недовольно запыхтел, однако ослушаться не решился. Хотя провожал он меня весьма печальным взглядом. Ему явно гораздо больше хотелось таскать мусор, чем сидеть с детьми. Я прикрыл дверь спальни, быстро спустился по лестнице и выскочил во двор. Там действительно стояли товарищи, упомянутые наставником, и сам Леонид. Крысеныш, разынкранцы мой, упаси великая тьма, братец выглядели еще более мрачными, чем я. Видимо, наследникам никогда не приходилось работать ручками, поэтому перспектива физического труда была им крайне неприятна. «Идем», — коротко бросил Леонид, заметив мое появление. «А инструмент?» — спросил я, с удивлением рассматривая компанию, в которой нам предстояло ближайшие несколько часов наводить порядки. Вернее, не саму компанию, конечно, что я там не видел, а их пустые руки. Могу, конечно, ошибаться, однако для уборки, тем более уличной, требуются всякие хозяйственные штуки. Метла, грабли, лопаты какие-нибудь на худой случай. Бастард не знает, куда нас отправили по его милости. Хмыкнул Розенкранц. И вот что скажу сразу, в его фразе мне не понравилось все. Каждое слово не понравилось. Для начала, почему это по моей? Если бы кое-кто не был таким удивительно мерзким мудаком, возможно, все сложилось бы иначе. Ответил я Пашке, хмуро наблюдая, как кадеты выстроились гуськом за наставником, который двинулся вперед. Хотя, нет, вперед, это значит к главным воротам школы. А Леонид почему-то направился в сторону той части, куда мы со смертью ходили однажды на прогулку и откуда меня выкрал дурной старейшина дома воды. Туда, где река и густой лес. Получается, не вперед, а назад мы идем. Прямо в самую заднюю часть школьной территории. Что выглядит не совсем логично. Ибо возникает вопрос, а для кого и зачем нужно убирать там, где никто не ходит. Ладно, могу понять вход, въезд, главная дорога, лицо, так сказать, школы. А в лесу перед кем нам стараться? Перед кабанами, зайчиками и лисичками? Ты бы заткнулся. Хмуро бросил через плечо крысеныш Блант. Силы побереги, они еще пригодятся. Я проглотил обидные слова, которые хотел сказать малолетним придуркам, а потом молча пристроился в хвост наследникам, попутно пытаясь сообразить, а что происходит. Уже понятно, уборка предстоит не совсем та, о которой я изначально думал. Но мне, как бы, никто и не объяснял подробностей. Естественно, решил, просто будем наяривать вокруг школы, собирая мусор. Однако, судя по напряженным спинам кадетов, суть предстоящего мероприятия немного в другом. «Эй, Антон, Антошка!» – шепотом позвал я Карамзина. «Антон Матвеевич, чтоб тебя!» Братец топал как раз прямо передо мной. Он снова был слишком молчалив и слишком погружен в себя. Нет, однозначно с парнем что-то не так. Возникает ощущение, будто стоит нам оказаться рядом. У него включаются и срабатывают все детские травмы разом. Люблю, конечно, когда люди в моем присутствии немеют и впадают в депрессию. Это в некотором роде часть некроманского влияния. Однако в случае с Антоном Карамзиным боюсь, дело вовсе не в моей темной силе. «Антон, ты глухой?» — снова зашипел я у него за спиной. Потом, не останавливаясь, на ходу, наклонился, подхватил с земли камешек и кинул его в братика. Естественно, камушек был совсем маленький. Я же планировал привлечь внимание и вынудить к ответу, а не покалечить. «Чего тебе?» — Карамзин наглянулся через плечо, зыркнув на меня злым взглядом. «А во, оказывается, эмоции все-таки имеются. Я уж думал, совсем все плохо. Куда мы идем?» «Ты знаешь, отстань, не желаю с тобой разговаривать», — надменно бросил этот дурачок, а потом снова, еще более демонстративно, включил игнор. Смотрел только вперед, на меня больше ни разу не оглянулся. «Ой, можно подумать, да как хочешь, хотел нормально поговорить, наладить, так сказать, родственные связи», — высказался я в недовольный затылок братца. «И да, совершенно верное выражение, нет в нем оговорки». Недовольный затылок. Даже задней своей частью Карамзин ухитрялся демонстрировать все то неприятное, что он обо мне думает. Наверное, такому наследников с детства учит выглядеть напыщенными, высокомерными индюками. Пф, можно подумать, ты посмотри, какие все нежные. Тоже мне, наследнички великих домов, хуже девок, чёт ноют все время. Я топал вслед за кадетами, продолжая бубнить себе под нос все, что приходило в голову. Естественно, делал это достаточно громко, чтоб услышали Розенкранц, Блант и Карамзин, но в то же время, достаточно тихо, чтоб не заострил внимание наставник Леонид. «Так, все, начнем отсюда», — заявил вдруг учитель, резко остановившись прямо посреди леса. «Мы уже оказались за высоким забором, окружающим школу, и даже отошли от него на расстояние нескольких десятков метров. Слева как раз виднелась та самая тропинка, по которой мы с Валькирией в прошлый раз добрались до обрыва и реки. А справа? Справа находилось что-то очень-очень знакомое, но очень-очень опасное. Как я это понял? Во мне вдруг завозилась и недовольно зарычала сила. Клянусь, все именно так и было. И я от столь внезапных ощущений натурально остолбенел. Нет, некроманты всегда ощущали присутствие великой тьмы. Это вполне естественно и понятно. Именно она давала нам возможности, способности и могущество. Но сила текла к нам через Валькирию. Мы могли чувствовать приливы или отливы. Да, такое бывало. Если приходилось много потратить на упокоение какого-нибудь особо разошедшегося погоста, потом возникало ощущение слабости. Требовалось принести жертву, дабы наполниться. Но сейчас со мной происходило нечто странное и непривычное. Такого прежде я не испытывал. Внутри меня словно существовало нечто живое, разумное и в данный момент весьма недовольное. «Что там?» — резко спросил я, ткнув пальцем в направлении источника опасности. «Господи, да объясните вы ему уже. Не собираюсь скончаться в лесу из-за бестолкового бастарда», — недовольно высказался Херувимчик. Но за этим его недовольством я почувствовал страх. Да, именно так. Розенкранц до одури боялся, однако прикладывал все силы, чтоб этого никто не заметил. «Скончаться, наставник Леонид, извиняюсь, конечно, за столь неуместный вопрос. А, нет, он очень даже уместный. Почему кадет Розенкранц использует эти волнительные слова?» Я отодвинул с дороги Карамзина, который загораживал учителя, и сделал шаг вперед. Сила внутри меня тут же отреагировала новым всплеском недовольства. «Да что ж такое-то? Когда-то давно здесь находилось старое капище», — ответил Леонид. Он стоял впереди и задумчиво смотрел в сторону особо густой части леса. Взгляд наставника, как и вся его поза, выражали глубокий мыслительный процесс. Я бы сказал, кстати, Леонид в данный момент пребывает в состоянии непонимания. Ему будто что-то не очень нравится. Это было во времена, когда дома еще не пришли к власти. Если пройти чуть дальше, мы наткнемся на развалины. Камни, оставшиеся от храма, до сих пор сохранились. Но мы в центр аномалии не полезем. Там бывает слишком, как бы это сказать, наставник Леонид замолчал, подбирая слова. Аномалии, аномалии, раздери меня. Я хотел сказать раздери меня гром, но заткнулся. Природа моей связи с артефактами пока остается непонятной. Не будем рисковать, а то и правда раздерет. Вы хотите сказать, что построили кадетскую школу, школу, в которой полным-полно детей, рядом с аномалией, рядом со старым капищем, которые, что, я от возмущения буквально готов был взорваться, а господин Левин в качестве наказания отправил их, то есть нас, наводить порядок в старом капище? Ничего, что вообще-то из всех присутствующих трое, действующие наследники домов. Нет, меня очень мало волновала судьба детишек, хоть они все тут коллективно сдохнут. Но вот моя судьба, это совсем другое. Сила явно намекает своим поведением, что нам с ней туда не надо. Угрозы жизни нет, не было, по крайней мере, до сегодняшнего дня, сухо ответил наставник. Главное, не делать неосторожных движений. Вокруг капища появляются разнообразные предметы, которые нужно убирать. В основном, камни, похожие на застывшую лаву. Хотя, как вы понимаете, рядом нет вулкана и лавы быть тоже не может. Однако она есть. Когда камней становится слишком много, они словно начинают давить. В школе тогда постоянно происходят стычки, ссоры, драки. Видимо, камни как-то влияют на настроение учеников. Поэтому периодически здесь нужно наводить порядок. Главное правило – не шуметь, не кричать, не бегать, не реагировать на возможные видения. Такое тоже случается, но редко. Вы можете увидеть то, чего нет. Сон наяву. Парочка смертельных исходов случались исключительно по глупости учеников. А насчет наследников, тут, как раз, наоборот. Связь с домами и артефактами у них есть с рождения. Поэтому наследникам находиться неподалеку от капища легче, чем другим. Наставник Леонид продолжал говорить, но его слова начали звучать фоном, теряя смысл. Причина была в том, что я вдруг понял, почему место кажется мне опасным, но знакомым. «Ах ты ж, старая, хитрая дрянь!» Протянул я вслух и усмехнулся. «Капище? Нет, это не капище, это храм смерти. Место, где моя бывшая госпожа принимала жертвы и поклонения». Глава 8. «Я мог бы одним махом избавиться от врагов, но...» «Ущипните меня, пожалуйста. Это просто какой-то кошмар». Я без малейших сомнений протянул руку и выполнил просьбу Розенкранца. Ущипнул. Сильно. Чтоб его наверняка проняло. Просит человек. Чего уж отказывать. Тем более, сидел он рядом. Даже сильно напрягаться не пришлось. И мне приятно, скрывать не буду. Я бы этого наследника вообще прибил. За безграничную тупость. Я бы их всех прибил. Если честно, коптят воздух зазря. Но Розенкранца, в первую очередь, все, что сегодня ночью произошло, было итогом его природного кретинизма. Вот правду говорят, природа на детях отдыхает. Глава дома огня, сволочь, но умная сволочь. По Ивану Николаевичу сразу видно, башка у него варит отлично. А на Кольку глянешь, чистый идиот. Ни характера, ни ума, ни стержня внутри стального. Ай, придурок, подскочил Колька, больно же, ты сам сказал, ущипните. Пожал я плечами. Удивительно непостоянный тип. То щипайте, то не щипайте. Как ты домом управлять собираешься, если тебя из стороны в сторону мотыляет? Да это в переносном смысле. Выражение такое. У меня просто стресс сейчас. Хотел убедиться, что не сплю. Я повернулся к херувимчику, посмотрел на него, как на идиота, потом снова поднял руку, сделал широкий жест, описав круг. И с ехидными интонациями поинтересовался. «Это разве похоже на сон?» Колька вслед за моим движением повел взглядом, оценивая окружающую нас обстановку. Зря он это сделал. В одно мгновение рожа Розенкранца позеленела. Судя по судорожному глотку, пацана снова затошнило. «Не вздумай!» Погрозил я ему кулаком. «И без того полчаса наблюдали, как тебя выворачивало. Да еще рядом со мной. Фу!» «Мерзость, только попробуй снова, я тебе все, что выйдет, обратно запихну». Розенкранц жалобно вздохнул, подавился своей же слюной и затих. «Понял по моей интонации, что не шучу, нежные они тут слишком, чувствительные. Честно говоря, когда все закончилось, полоскало их коллективно, не только херувимчика, просто Кольку сильнее остальных. Вон, Антошка, к примеру, братец мой, гораздо быстрее в себя пришел». Даже гордость какая-то проснулась за наследника дома Черной Луны, а Леонид вообще порадовал. Он от демонстрации ужина удержался, крепкий, молодец. Ну, да обстановочка вокруг нас, конечно, выглядела впечатляюще. Слева, справа, впереди, сзади, везде лежали останки давно почивших людишек. И это были именно останки, сгнившие, еще гниющие, усохшие, отвратительно воняющие. Дело в том, что над теми, кого принесли в жертву валькирии, в некотором смысле время не властно. Да, с момента смерти несчастных прошло очень, очень много времени, и будь они простыми покойниками, остались бы от людишек только кости. Но не в этом случае. Смерть любит растягивать удовольствие. Человек, принесенный ей в жертву, словно выпадает из привычного течения времени, даже несмотря на свою гибель. Тело гниет очень медленно. Это подпитывает валькирию. Вот почему в закрытом мире она чувствует себя достаточно вольготно. И ведь говорила мне хитрая дрянь, будто высшие здесь теряют силу. Говорила, а я ушами прохлопал, упустил эту деталь. Иначе давно бы сообразил, что-то неладное с валькирией. Где-то она силушкой пополняется. Старуха слишком долго в закрытом мире, но при этом чувствует себя очень даже комфортно. Еще успевает бегать обратно в мир веера и свои прямые обязанности исполнять, чтоб старший брат не заметил ее отсутствие. Я, дурак, сразу должен был задаться вопросом, почему у нее это получается. Тем более, об ордене смерти информация проскакивала. О том, что много столетий назад в закрытом мире он был. Эх, Роберт, теряешь хватку. А теперь все встало на свои места. Смерть просто давным-давно имела здесь храм, или храмы, что более вероятно, где была сосредоточена предназначенная ей сила. Вот и все. Храмы, даже забытые и разрушенные, это не до конца высохший колодец, в котором для моей бывшей госпожи всегда есть глоток воды. И что самое главное, остальные высшие этим колодцем воспользоваться не смогут. И еще, именно благодаря жертвам, которые подпитывают валькирию, до сих пор, ее маленькие фокусы, типа влияния на людей, на их ауру, стертая память, остаются незаметными для родичей. А она мне про энергетику сказки рассказывала. Ну да, теперь все понятно. Но сейчас речь не об этом. На тему Валькирии я еще подумаю. Позже, когда вернусь в общежитие и останусь один. В данную минуту есть более насущные проблемы. Надо как-то выкрутиться из сложившихся обстоятельств, найти объяснение, почему вся наша компания до сих пор жива, а мертвяки, которые совсем недавно сильно хотели человеческой плоти, валяются отдельными частями гниющих тел. Честно говоря, под угрозой была плоть наследников и Леонида. Лично я находился в полной безопасности. Другой вопрос, поняли это мои спутники или нет. А вообще, конечно, случившееся для наследников и Леонида выглядело фантастически. Они такого отродясь не видали, не знали, что мертвые, оказывается, могут выбираться из-под земли и пытаться сожрать особо откормленных детишек. Потому что в закрытом мире такое невозможно. Хм, ну ладно, было невозможно, раньше, меня сейчас вырвет. Приглушенно пискнул крысеныш, которого вслед за дружком потянуло оглядеться по сторонам. Да чтоб вам, выругался я и попытался отодвинуться. Рожи свои прикройте, не нюхайте, не смотрите. Сейчас наставник даст добро и мы пойдем обратно в общежитие. Спать, да куда уж спать, едва не плача, возразил крысеныш. Скоро рассвет, уроки. Я, Розенкранц, братец мой Антошка и Пашка Блант сидели на небольшом холме. Причем, холм этот был настолько небольшим, что нам приходилось практически прижиматься друг к другу, дабы не скатиться кубарем вниз. А вниз никто из наследничков не хотел. Внизу валялись упокоенные мной мертвецы. Между этими кусками недосгнившей плоти с мрачным видом бродил наставник Леонид. Оценивал, так сказать, ситуацию, пытаясь понять, все ли восставшие мертвяки благополучно угомонились, перестав рваться к живым, то есть к нам. А чего там разглядывать? Ясное дело, мертвяки дружненько прилегли отдохнуть. Я их упокоил. Всех. Профессионал, как-никак. Просто очень большая проблема в том, что о моей роли знать никому нельзя. Никому не должно быть известно, кто именно спас 3 детские задницы наследников и 1 взрослую наставника. На данный момент для Херувимчика, Антона, крысеныша и Леонида случившееся выглядит чудом. Вернее, сначала, конечно, это был кошмар, а потом уже снизошло чудо. И вот чудом оно и должно оставаться. Вообще, начиналось все относительно неплохо. Хотя ощущение возможных проблем лично у меня появилось ровно в тот момент, когда я понял, что за хрень находится рядом со школой. Аж зубы свело, будто от кислоты, честное слово. Однако, что вполне естественно, виду я постарался не показывать. Информация о капище, конечно, мало обрадует и обычного человека, но меня она буквально как обухом по голове долбанула. Соответственно, чтоб не привлекать внимания, тем более Розенкранц постоянно косился в мою сторону, я взял у Леонида перчатки, целлофановый мешок и молча двинулся к ближайшему дереву, на котором виднелись черные, застывшие капли. Мешки, кстати, учитель тоже принес с собой, запихнул их в карман. Интересно, куда они потом это все девают? Хранить подобные сувениры опасно. Если обычный человек оставит пару похожих на крупные черные слезы камушков рядом с собой, он достаточно быстро превратится в форменного психа и маньяка. Желание убивать, ненависть к окружающим, злоба будут расти в нем постоянно. Нет, и все-таки любопытно, бубнил я, собирая в большой пакет смолу. Смола, побочный эффект силы моей бывшей госпожи, вернее, побочный эффект ее профессиональных особенностей. И конечно, смола это совсем необычная. Вон, наставник Леонид даже искренне считает ее то ли камнями, то ли застывшей лавой. А на самом деле, это переработанный негатив, так можно выразиться. Дерьмо человеческих душ. Никто ведь не приходит в руки к Валькирии с девственно чистым прошлым. У каждого за плечами грязи полно. В обычных обстоятельствах, когда человек умирает и является к смерти для перерождения, она эту грязь с него снимает, взвешивает, оценивает и решает, кем бедолага станет в новой жизни. Естественно, происходит это только в мирах веера. Закрытый мир перерождения лишен. Но вот когда во имя Валькирии приносит жертву, ей глубоко плевать на очищение души. Это как носить работу домой. Кому такое интересно? Никому. Высшее не исключение. И тогда вся грязь умершего начинает лезть наружу. Она никуда не делась. Она просто лишилась сосуда, в котором много лет существовала и копилась. Поэтому в местах, где стоят храмы смерти, всегда появляются вот такие камни, как назвал их Леонид. Я же именую побочные продукты смолой, потому как смола это и есть черная, вязкая, отвратительного содержания. Что тебе любопытно? Поинтересовался наставник. Мы как раз ползали по особо сильно загрязненному куску территории. Видимо, постепенно наша компания сдвигалась в сторону храма. Великая тьма, быстрее бы закончилось время наказания. Иначе такими темпами я скоро окажусь слишком близко к капищу. А это очень, очень нежелательно. Не могу утверждать наверняка, однако есть ощущение, что к хорошему наша близость не приведет. Причем, ползали, в буквальном смысле слова, на коленях. По крайней мере наследники и я. Леонид продолжал собирать смолу с деревьев. Камней было слишком много. И это, между прочим, странно. Столь обильные выбросы возможны, когда храм действующий. В этом же месте давным-давно никто никого не приносил в жертву. Я чувствую, смерти очень старые, древние, можно сказать. Зачем нужно было строить школу именно здесь? Спросил я, а затем поднял голову, чтоб видеть лицо Леонида, который отковыривал очередной камешек со ствола дерева. Понятия не имею. В школе много столетий. Видимо, были причины, ответил наставник. Брешет, точно брешет. Это было видно по его слишком спокойной, безразличной физиономии. Все он знает, но говорить не хочет или не может. Раньше их появлялось не так много. Задумчиво протянул Леонид, рассматривая кусок застывшей смолы, который он с трудом отодрал от березки. Еще пару месяцев назад здесь, если и вырастало нечто подобное, то буквально несколько десятков. А теперь, наставник поднял взгляд, оторвавшись от созерцания своей добычи, и посмотрел по сторонам. Ну да, скажу честно, смолы и правда многовато. Она лезла буквально со всех щелей. Правда, есть ощущение, что я догадываюсь о причинах подобной активности. Похоже, дело во мне. Потому что сейчас, находясь неподалеку от старого, разрушенного храма смерти, я ощущал, как волнуются мертвые. Старые, почти забытое чувство. Покойники знали, рядом некромант, а потому пытались активизироваться. Это обычная реакция на таких, как я. Только конкретно данные мертвяки волновались сильнее, чем должны. Видимо, причина в моей силе. Я же теперь не просто некромант, я, черт его знает, кто. Определение подобрать затрудняюсь. Однако, и это уже несомненно, во мне действительно полным-полно силы. А значит, мое влияние на мертвых стало более мощным. Именно по этой причине я старался работать быстро и продуктивно. На самом деле старался. Я прекрасно понимал, чем ближе нахожусь от храма, тем больше вероятность, что покойники наплюют на факт закрытости данного мира и полезут вверх, на свежий воздух. Просто по всем законам логики они и чувствовать-то меня не должны. Здесь нет некромантии, здесь вообще ни черта нет, но они чувствуют. Я для них сейчас как яркий огонь для мотыльков. Главное, оставаться спокойным. Любые всплески эмоций с моей стороны чреваты всплесками активности со стороны мертвяков. И вот тогда ситуация может сложиться крайне неприятная. Нет, я в своих способностях не сомневаюсь. Как встанут, так и лягут. Проблема в другом. Придется объясняться с наследниками и наставником. А я не представляю, какими словами можно оправдать восставших мертвяков людям, живущим в мире без магии, использующим артефакты, чтоб получить 1/1000 настоящей силы. Но еще больше не представляю, какими словами можно оправдать мою власть над мертвыми. Так, осталось 15 минут, коротко бросил Леонид, предварительно глянув на часы. Наставник, кстати, был сильно напряжен. Его, как и меня, будто волновало ощущение возможной беды. «Заканчивайте на этом пятаке и пойдем обратно в школу», высказался Леонид, а затем оглянулся в сторону густо растущих деревьев. «Интересно». Он посмотрел четко туда, откуда шло волнение мертвяков. «Нет, конечно, Леонид может знать, где конкретно приносились жертвы. Хотя, маловероятно, обычно для этих целей использовали алтарь. Я сомневаюсь, что он остался цел. Поэтому наставник должен прям точно знать, где совершались убийства. Либо имеется еще одно объяснение. Он просто чувствует эманации силы смерти. И вот это, как раз интересно. Среди обычных людей встречаются эмпаты. Бывает такое. Они не понимают сути происходящего, но ощущают силу. Однако, Леонид на эмпата точно не похож. Обычно это люди с тонкой душевной организацией и неустойчивой психикой. А наставник больше напоминает непробиваемый гранит. Фух, крысеныш поднялся на ноги и вытер пот со лба. Спина отваливается. Тяжесть прям сильная. Такое чувство, что мы тут уже целую вечность ползаем. Естественно, тихо буркнул я. Просто наследник не знает, что смола тихонечко пьет из него жизнь. К счастью, камешки маленькие и влияют на людей очень незаметно, однако их слишком много. Конечно, Блант испытывает физический дискомфорт. Что ты там сказал? Моментально взвился Розенкранц. Херувимчик сам не понимал, насколько сильно заведен. Это тоже влияние места, где мы находимся. Я промолчал в ответ, завязал свой мешок, закинул его на плечо и собрался двинуться в сторону, где находилась школа. Однако именно в этот момент придурочный Колька решил устроить разборки. Идиот, точно говорю. Он подскочил ко мне и замер напротив, уставившись из-под лобья. Чего ты там бубнишь, бастард? Гадости всякие про меня. Да, я знаю, ты всегда говоришь гадости. А я, наследник, сдался ты мне, отойди. Я очень старался быть спокойным. Осталось совсем немного. Сейчас мы свалим подальше от храма и все успокоятся. Нужно просто не обращать внимания на всяких идиотов. А ну повтори. Розенкранц с силой ударил меня по плечу. Повторяю, отойди с дороги и не трогай меня, сказал я тихим, спокойным голосом. Затем, не спеша, обошел Кольку и направился к Леониду. Вот тогда-то этот придурок и сотворил самую главную ошибку. Он рванул следом за мной, а потом сходу ударил меня в спину. Как назло, под ногами оказался толстый корень, растущий из земли. Естественно, я споткнулся и полетел носом вперед. Проклятый мешок добавил ускорения. В итоге я просто со всей дури плюхнулся лицом на землю. Аж звездочки перед глазами мелькнули. «Ты!» Начал было я, поднимаясь на ноги, но сразу же заткнулся. По лицу что-то текло. Поднес руку ко лбу и провел пальцами. Кровь. Это было единственное, что я успел сказать, потому что сразу почувствовал гул, набирающие обороты. Ну все сейчас начнется. Кровь некроманта, накачанного силой, пролилась рядом с храмом смерти. Рядом с местом, где в недрах земли возятся беспокойные мертвяки. Идиот. От души высказался я, разворачиваясь лицом к капищу. Похоже, кое-кому теперь придется спасть кучку дебильных наследников и наставника Леонида. Глава 9. Я требую и ставлю ультиматумы. Что, во имя великой тьмы, происходит? Требую объяснений. Сейчас же, и не вздумай опять делать из меня дурака. Я влетел в библиотеку, открыв дверь с ноги, пинком. И да, я был зол, очень зол. Меня буквально распирало от бешенства, что, кстати, грозило привести к серьезным последствиям. С самого утра, едва я проснулся, в небе, ровненько над школой, сгустились черные, грозовые тучи, в которых периодически поблескивали молнии. Кто-то в дурном настроении. Сделал и без того очевидный вывод Владик. Хозяин, ночка получилась сложной, начал Борис, но сразу же заткнулся, отхватив с моей стороны гневный взгляд. Бетайлос не нуждался в такой блажи, как сон, соответственно именно он встретил меня после возвращения из леса. Я вошел в комнату со столь злым видом, что Борька, тихо хрюкнув, улегся в свою постель, которая так-то стояла в спальне исключительно для проформы, чтоб ни у кого не возникало вопросов, накрылся одеялом и активно захрапел, изображая крепко спящего человека. Видимо, Бетайлос решил, что к утру я отойду, тогда и вопросы можно задавать. А я не отошел, я наоборот, накрутил себя еще больше. Поэтому, не дожидаясь первого урока, как только прозвучал сигнал подъема, а теперь вставать приходилось по общему расписанию, я выскочил из общежития и рванул в сторону библиотеки. Очень уж хотелось поговорить с одной красивой, синеглазой дрянью. Борька, конечно же, рванул вслед за мной. Причем, в данном случае это не было проявлением заботы о сохранности хозяина. Не-е-е-ет, это была забота о сохранности окружающих. Борька, похоже, реально испугался, что под горячую руку я могу угробить парочка кадетов или преподавателей, а то и самого директора, если он по роковому стечению обстоятельств попадется мне на пути. Так вот, открыв пинком дверь, ну ладно, насчет открытой двери я, конечно, преувеличиваю. Когда ты выглядишь 7-летним пацаном, на особо выдающуюся физическую силу рассчитывать не приходится. Скажем так, я попытался одним ударом ноги открыть створку, но вместо этого только очень больно ударился о деревянное полотно двери. «Ах ты ж сволочь!» – выругался я, прыгая на второй, здоровой конечности. «Хозяин, позвольте!» Борька выскочил вперед, долбанул рукой по створке, и она с треском отлетела к стене. Вот уже после этого я заскочил в библиотеку, пылая праведным гневом. Мой вопрос, конечно же, предназначался смерти. Мне срочно, немедленно, жизненно важно было поговорить с этой хитрой дрянью. Она нагло, просто бессовестным образом врет. Нет, сам факт удивительным не является. Валькирия всегда врет. Но конкретно в данном случае она врала нагло и возмутительно. Все те разговоры, которые бывшая госпожа вела со мной, рассказывая о власти над закрытым миром, ширма, завеса, благодаря которой смерть прячет свою истинную цель. И я твердо решил, Валькирии придется сказать правду. Минувшая ночь оказалась весьма впечатляющей. Именно она открыла мне глаза на ту муть, которая творится вокруг моей персоны. Вернее, на ту муть, которую создали целенаправленно. Где-то когда-то я слышал одну весьма интересную поговорку. Эльфы, что ли, ее используют. Пока все смотрят направо, ты идешь налево. Вот именно такое ощущение и складывается. Будто Валькирия упорно тычет мне под нос это право, а сама спокойненько топает совершенно в другом направлении. Смерть озвучила главную причину моего перерождения. Мол, она желает захватить этот мир под свой контроль, стать его единственной властительницей. Дабы, когда придет время, остальным высшим нужно было кланяться в пояс своей сестрице и просить ее о милости. Причем свое признание Валькирия сделала практически под давлением. Я его, типа, вырвал у нее силком. По крайней мере, наша откровенная беседа была разыграна именно по такому сценарию. Однако теперь я очень сомневаюсь, что именно к этому итогу стремится моя бывшая госпожа, и причиной прозрения стала минувшая ночь. Словно огромная рука взяла меня за шиворот и со всей силы встряхнула, заставив мозги работать по-новому, поставила их на место. Конечно, всех поднявшихся мертвяков я упокоил. Это ожидаемо, понятно и предсказуемо. Вот только, легко упокоил. Совершенно легко, слишком легко, без малейших напрягов. Комара прихлопнуть, и то потребовалось бы чуть больше сил. Хотя, еще до факта упокоения многое, мягко говоря, удивило. К примеру, имелись вопросики насчет того, с какого перепугу они вообще встали, эти недобитые жертвы. Почему почувствовали мое присутствие? Почему среагировали на кровь? Да, я, некромант, но тело, тело-то совсем другое. Оно принадлежит пацану, рожденному в этом мире, в мире, где нет некромантов. Что за чудеса тогда такие? Неважно, что именно находится в сосуде. В общем, конечно, важно, но вот конкретно в данном случае, нет. Кровь вытекает из тела, тело обычное, тело местное. Какого черта кровь запустила процессы, связанные с некромантией? Мертвяки, это тебе не ветряная мельница. Они на любой ветерок не реагируют. Я помню высказывание Бориса, что со стороны я выгляжу как кожаный мешок, накачанный силой. Бетейлос еще так забавно выразился. Сила – это и есть кровь, бегущая по моим венам. Но я-то думал его слова – образное сравнение. Думал, Борьку просто в тот момент вдохновило на литературно-художественные обороты. А теперь, получается, он говорил буквально, но тогда я – великая тьма. Тогда я не просто равен высшим. Я гораздо сильнее, могущественнее высших. Даже они способны терять свои возможности здесь, в закрытом мире. Им пришлось создать артефакты, как накопители, которые позволят удерживать силу на одном, стабильном уровне. Ерунда какая-то. Зачем смерти иметь под боком существо, превосходящее ее по могуществу? Да, я пока еще юн, молод и не умею обращаться с тем, что внутри меня. Но это вопрос времени. Ладно, можно предположить, будто все мои метаморфозы произошли случайно. Переродился не там, не тем и план Валькирии изменился. Но она должна видеть все мои особенности. По-хорошему, на ее месте нужно было удавить такого младенца еще в колыбели. Тем более, высшие крепко держатся за свою власть. А что делает смерть? Она определяет меня в кадетскую школу, которая находится в двух шагах от заброшенного храма, а потом тащит сюда все артефакты по очереди. Вполне понятно, на Владике и Алине дело не закончится. Судя по решительному настрою бывшей госпожи, она намерена каждый дом лишить его артефакта. В общем, ерунда выходит. Полная ерунда. Нет, я сразу понял, что даже несколько капель окажут на мертвых действие живительного, бодрящего эликсира. Это было ожидаемо из-за тех волнений, которые происходили в недрах бывшего капища. Едва моя кровь смешалась с землей из-за придурка Кольки, я почувствовал, как внутри, где-то глубоко, прошла волна дрожи, похожей на приближающееся землетрясение. «Бегите!» – прошипел я малолетним идиотам, при этом, не оборачиваясь в их сторону, смотрел только вперед, в черную, вязкую темноту, окутывающую густые деревья. Не то, чтоб меня сильно волновало самочувствие этих идиотов, но если они тут сдохнут, тоже не такое уж большое удовольствие получится. Кроме того, из всех присутствующих только я знаю, как работать с мертвыми, и мне бы не хотелось, чтоб это произошло при свидетелях. И без того моя персона вызывает у окружающих много вопросов, а подчищать им ежедневно память – сомнительная перспектива. «Ты чего, башкой сильно ударился? С чего это нам бежать?» – хохотнул крысеныш, но тут же испуганно заткнулся. Дрожь земли стала настолько сильной, что чувствовал ее уже не только я и не только нутром некроманта. Почва под ногами реально начала трястись. Это что такое, вообще?» Павел испуганно посмотрел вниз, себе под ноги, а затем поднял растерянный взгляд на Леонида. В отличие от кадетов, наставник ошарашенным или удивленным не был. Наоборот, он, нахмурившись, весь как-то подобрался, сгруппировался, словно готовился к удару. А значит, Леонид как минимум понимает, что происходит. Вопрос тот же, с какого перепугу? Он что, уже сталкивался с неупокоенными? Это где, мне интересно, можно было в закрытом мире увидеть нечто подобное? «Придурки, бегите, говорю», — повторил я, делая шаг вперед, в сторону леса, откуда шла волна. Дело в том, что с минуты на минуту должно было подняться капище. Не само, конечно, имею в виду все мертвецы, когда-либо принесенные в жертву. И это вовсе не обычное кладбище, где захоронены тела людей, ушедших на перерождение. В мирах веера после физической смерти остается лишь пустая оболочка. Как правило, когда мертвяки встают, они получают возможности для подобных фокусов извне. Злая, темная часть силы наполняет их. Ключевой момент – отсутствие связи с душой, потому что души давно уже нет. Она переродилась. А здесь не существует перерождения. И я понятия не имею, как себя будут вести эти создания. Справлюсь ли с ними? Думаю, да. Моего опыта хватит. Но ситуация может выйти из-под контроля.